Значит, часовщики объявились в нашем мире. Пусть я и старался не подавать виду, но удивился. Еще бы не удивиться. Ребятишки в своих смешных котелках и очках-консервах умеют перемещаться между мирами? Легко и непринужденно, несмотря на то, что уровень развития призрака далек от нашего просвещенного мира. Тут поневоле задумаешься. Мало того, парни успели не только появиться, но и наследить изрядно. Обчистили одну контору, а точнее один из питерских архивов. Их не интересовали ни компьютеры, ни разная техническая и по большей части бесполезная мелочевка, которой забиты наши кабинеты. Их привлекало нечто иное. Архивные документы. Кража, на первый взгляд лишенная всякой логики, что лишь подстегивало интерес к этим ребятам. Они взяли какую-то мелочь, пропажа которой очень удивила сотрудников. «Что за мелочь?» – не понял я. «Что-то бесполезное?» «Как тебе сказать?» – пожал плечами Михалыч. «Двумя этажами выше были уникальные приборы, которые их не заинтересовали». «Михалыч, понятно, что им не нужны технические игрушки. На любой свалке таких полно. Что именно они украли?» «Там такой бардак, что...» «Михалыч», — протянул я и погрозил пальцем. «Не вздумай юлить, это плохо кончится». «Честно, не знаю. Они вломились в архив одного питерского института и вынесли ящик с документами и коллекцию минералов, которую собирал один из сотрудников. Ты что, не знаешь, какой там царит бардак? В запасниках неразобранные документы годами лежат». «Меня другое удивляет. Скажи, как могло случиться, что вашу секретную контору, пусть и насквозь государственную, заинтересовало подобное ограбление?» «Почему это тебя удивляет?» – насторожился Михалыч. «Потому. Ты сам подумай. Ограбили архив. Сотрудники вызвали полицию, а те, в свою очередь, почесали маковки, матюгнулись и завели дело по факту. Причем сами ученые не смогли назвать, что именно у них украли. Промычали, может, один ящик, а может и два. Могли исписать под шумок все, что сами когда-то потеряли. Значит, полиция матюкнется еще раз, но делать ничего не будет. Заведенное дело покроется пылью в сейфе районного опера, задолбанного текучкой Старлея, ведущего одновременно два десятка похожих дел. Плевать он хотел на этот архив. Вспомнит, когда очередная проверка нагрянет. Отпишется, получит очередное служебное несоответствие и забудет. Ты это к чему клонишь, Талицкий? К тому, что ты, Михалыч, откровенно врешь, усмехнулся я. Или они сперли что-то по-настоящему ценное? Или вы давно отслеживаете подобные факты? И эти факты вас весьма и весьма удручают, если не сказать больше, откровенно пугают. Да, нехотя признался он, это уже не первый раз. Места их появления в нашем мире уже успешно пеленгуются? Не знаю подробностей, но след вторжения остается. Но вы, как всегда, опаздываете, хмыкнул я. Но Михалыч не ответил. Ответа и не требовалось, и так все понятно. Он сидел насупившись и даже губу закусил от злости. Предугадать, где они появятся, невозможно. Даже... Что? Даже наши... коллеги не смогли. Западные, что ли? Они самые. Ну и что это за выражение такое, усмехнулся я. Даже они не смогли. Что, сильно опережают в умственном и научном развитии? Нет. Тогда подбери слюни. Привыкли на запад кивать? Ну ты даешь, Талицкий. Он даже пот со лба смахнул. Конторе нужно, чтобы мы вышли на контакт с часовщиками, или... Я заметил, что он собирается что-то сказать и предостерегающе поднял палец. Или взяли одного из них за жабры, чтобы выяснить, как именно они гуляют между мирами. Так? Главное выяснить, что им нужно в нашем мире. Само собой, выдохнул я. Сомневаюсь, что они гуляют ради удовольствия. Так ты займешься этим? Считай, что уже занялся. Тебе что-нибудь нужно? В смысле? Из снаряжения. У тебя есть связь? Нет, покачал головой Михалыч. Но меня забросили двумя капсулами. Закладку сделал? Да, недалеко от места выброски. Капсулы хорошо спрятал? Их сразу отозвали обратно. Еле успел разгрузиться. Покажешь? Само собой. Что тебе будет нужно? Повторил он вопрос. Хороший запас лекарств. Больше... Я задумался и покачал головой. Больше ничего. Но и деньги на оперативные расходы, разумеется. У меня только золото. 500 грамм. Не густо. Он замялся на несколько секунд, но все же решился. Я могу отправиться с вами? Извини, но это я должен обсудить с Брэдли. Да, Иваныч был прав. Что? В чем именно? Что бы ни говорил твой братец, но ты совершил почти невозможное. Поясни. Ты стал в этом мире своим. Слишком своим. И вот поэтому, Михалыч, вы меня никогда не пустите обратно. Верно? Он не ответил. Отвел глаза в сторону, а я... Мне оставалось лишь усмехнуться. Поднялся, сгреб со стола конверты и вышел на улицу. К вечеру немного подморозило, но на воздухе было гораздо комфортнее, чем в душном и полутемном доме. Единственное, к чему я до сих пор не могу привыкнуть, так это к сумеркам в помещениях. Керосиновая лампа, свечи, огонь камина. Кто-то назовет это освещение уютным и романтичным, но попробуйте пожить так несколько месяцев. Читать, писать, чинить одежду, шить и чистить оружие. Михалыч, проповедуя древние солдатские истины, завалился спать, а я сидел на улице, курил и смотрел, как возятся псы. Бадди и Тури ушли с охотниками, так что упряжка немного расслабилась без вожаков и откровенно бездельничала. Все верно. Сытые, довольные. Чего бы и не поиграть. Письма я сжег в камине. Пересказывать? Увольте, не собираюсь. Это личное, семейное, к нашей истории никак не относящееся. Остались лишь две фотографии, изготовленные в стиле старинных фотографических карточек. Хоть какая-то память. Засиделся, задумался и даже не заметил, как начал темнеть. Вдалеке послышался лай собак. Наши охотники вернулись. Андрей, разгоряченный прогулкой, но очень довольный, кивнул и пошел в дом. Брэдли сбросил лыжи, отряхнул их от снега и поставил у входа. Покосился на меня, что-то буркнул и подошел поближе. Сел на бревно и с удовольствием закурил. «Как день?» «Нормально», — ответил я. «Жить можно, если недолго». «Он что?» «Принес тебе дурные вести?» – покосился Марк. «Нет, все хорошо. Насколько это возможно, разумеется». «Тогда чего ты такой кислый?» «Получил письма от сестры и дочери». «Понятно. Как они?» «Все хорошо. Дочка понемногу выздоравливает». «Видно, в России хорошие врачи. Кстати...» «Что?» «Этот Михалыч?» – осторожно начал Брэдли. «Что с ним не так? Ты его давно знаешь?» «Нет». «Интересно, у него есть семья?» – задумчиво протянул мой друг. «Почему тебя это интересует?» «Знаешь, Алекс, у меня сложилось впечатление, что его заставили». Брэдли перехватил мой удивленный взгляд. «Ты уверен?» «Абсолютно!» – кивнул он и продолжил. «Его заставляют делать то, что ему сильно не по нраву. Он ведь неплохой парень, этот Михалыч. А уж кулаками машет, что только держись!» Марк, видимо, вспомнил потасовку и провел рукой по скуле. Поморщился и усмехнулся. «Ты думаешь, на него надавили?» «Не уверен, но мне так кажется». «Что он принес на хвосте? Поручение от твоего братца?» «Да». «Что обещает взамен?» Право вернуться домой. В Россию. «Ты ему веришь?» – удивленно заломил бровь Брэдли. «Нет». «Тогда потребуй, чтобы эти люди перевезли сюда твою дочь и сестру», – хмыкнул он. «Что?» «Алекс, почему бы и нет? Если тебе нельзя вернуться домой, то почему бы твоей семье не перебраться сюда? Черт побери, но русские земли мне нравятся все больше и больше. Я бы на твоем месте серьезно подумал. Здесь есть где заработать, а уж кормят и вовсе на загляденье». «Неожиданный вариант». «Вот и подумай. Ты говорил, что твоей дочери нужно время для выздоровления?» «Разумеется». «Пока будем разбираться с делами Ростовского, а потом с делами Михалыча пройдет немало времени». «Может быть, ты и прав». «Я тебе всегда говорил, слушай дядю Марка и...» «И проблемы тебе обеспечены», — закончил я. «Ты неисправим», — вздохнул Брэдли. «Врезать бы тебе по шее, но ведь не поможет». «Я знаю». «Держись, приятель», — он похлопал меня по плечу и поднялся. «Пойду приготовлю что-нибудь на ужин». «Принесли что-нибудь вкусное?» «Ничего особенного. Взяли трех зайцев. Этот Андрей хороший стрелок. Даже с одной здоровой рукой стреляет так, словно всю жизнь прослужил охотником за головами». «Ну и славно». «Когда мы займемся делом Ростовского?» «Что, надоело сидеть на одном месте?» «Не скажу, что надоело, но прогуляться в город не отказался бы». «Тогда...» «Тогда нечего тянуть», — усмехнулся я. «Надо ехать». Брэдли кивнул и поднялся. Я еще посидел, принюхиваясь к ароматным запахам, которые начали появляться в воздухе. Рядом со мной сидели псы и с надеждой смотрели на дверь. Андрей их избаловал. Приучил к вкусняшкам с нашего стола. «Испортит собак, злыдень». Я поймал взгляд Тори, который с надеждой смотрел на дверь, и вдруг понял, чего именно так опасается Михалыч. Он боится повторить мою судьбу. Боится, что его не пустят обратно.